Глава 19. Под сенью ночи. К концу обеда о предложении Тома уже знали все, и на занятии по звероведению я ловила не просто заинтересованные, а прямо-таки испепеляющие любопытством взгляды. Этот предмет я понимала лучше остальных. Наверное, потому, что он был мне достаточно близок, и не приходилось искать смысл во всех тех словах. Зато теперь смысл приходилось выискивать во взглядах, и это пугало. Я не могла понять, почему все так странно на меня смотрят. Да, о Эдве и его друзьях я была достаточно осведомлена, но до сих пор не могла осознать, что их здесь возносили практически на недосягаемую высоту. Сильные маги, богатые. Их ждало блестящее будущее. Как сказал Том, они уже все решили, осознавали, какое будущее их ждет, поэтому не боялись ничего никого. Но в академии, кроме меня, были и другие портальные маги. Так почему эта светлая идея с тренировками не пришла к ним раньше? Я не понимала. Впрочем, остальные кадеты мое непонимание разделяли. Я слышала шепотки за спиной, чувствовала, что еще немного и кто-нибудь сорвется. И держалась, пытаясь быть незаметной. И не смогла. «Ты!» Я практически смогла дойти до общежития, оставив все сегодняшние занятия позади, когда на меня налетела магнолия. Из-за чего она опять на меня взъелась, я не понимала. Я откровенно не понимала, что так сильно цепляет во мне эту девушку. Вроде разобрались же уже. Я даже наказание успела схлопотать из-за нее. Так нет, не унимается. Стремится снова устроить что-то. Не боится? Пытаюсь немного раскрыть силу, но та недовольна. Не хочет мне помогать. Но в глазах магнолии только злость. «Снова?» Спросила, пытаясь отгадать, какую гадость она приготовила на этот раз. «Не думай, что сможешь занять мое место!» Да я как-то и не собиралась. От ее бешеного напора неожиданно растерялась и отступила на шаг. Забыла, что это только разодоривает тех, кто чувствует слабину. «Я сделаю все, чтобы ты вылетела из академии, поняла?» Магнолия буквально нависает надо мной. «Да что ты такая злая?» Я отстранилась. В голове и так было слишком много мыслей. Да и план на вечер почти оформился. Тратить себя на очередную ссору не хотелось. Мимо пробегали кадеты, кто-то замирал, чтобы посмотреть на нас. Кто-то делал вид, что мы пустое место. Для всех магнолия была своей. Она поступила, училась, занималась со всеми. А я пришлая, новичок. Никто не знал, стоит со мной дружить или обходить по дуге. «Ты пытаешься занять мое место, бродяжка!» Кинула она в меня любимым оскорблением Эдви. И если от него я это терпела, потому что не считала обидным, то от магнолии... «Я говорила, что могу открыть портал прямиком в твое сердце». Произнесла так тихо, что это слышала только она одна. «Ты считаешь, что я шутила? Или думаешь, что я побоюсь сделать это, когда ты меня доведешь?» Я убивала. Не стала уточнять, кого. «На моих руках кровь. Думаешь, мне страшно?» Да, кровь была, и человеческая, потому что именно ее приходилось отмывать после ритуалов и отаров. Они не живые, но какая-то гнилая кровь в них все-таки была. Это не то, чем можно гордиться, но я, по крайней мере, никому не лгу и не ставлю себя выше других просто потому, что могу. Магнолия не отшатнулась, отскочила от меня, смерив таким испуганно-презрительным взглядом, что мне стало дурно. За надменностью страх. «Ненормальная!» – бросила она и отошла в сторону. За ее спиной я увидела Кайла, который, нахмурившись, стоял, но в спор не лез, хотя было видно, что собирался. Благодарная ему улыбнулась и повернулась к ней спиной, ожидая удара. Его не было, и в комнату я пришла, уже немного успокоившись. Рина не было, и я смогла выдохнуть, убрать улыбку с лица и расплакаться. Не впервые, но от боли и страха. «Маги, что я вам всем сделала? Почему вы так хотите использовать меня или унизить?» «Не можешь молчать. Следи за тем, что говоришь. Не можешь следить за собственными словами? Учись драться или убегай. В прошлый раз я дралась, в этот убежала. Но что-то внутри все равно толкает, не дает стать одной из них такой же. Я маг, маг. Пусть не настоящий, но во мне есть сила». Есть та же мощь, что наполняет каждого кадета и мастера. Они пользуются своими возможностями с детства, развивают их, лепят себя. Я скрывалась, да, я хуже их. Не понимаю того, что для магов, как дышать. Но я же учусь. Я хочу быть той, с кем есть о чем поговорить. Кого можно уважать, кому не страшно доверить спину в бою. Я не одна, прошептала, стискивая кулаки. У меня есть Ринель, Макс, Джо, Кайл. Есть великолепная четверка. Я не одна, я справлюсь. Мгновение, и сила разворачивается, и уже не магия правит в моей душе. Слезы высохли, словно минуту назад я не рыдала, прощаясь с жизнью. А ведьминская сила неторопливо течет по комнате, обнимает, вытесняет все плохое, ненужное, лишнее. И только тогда я понимаю, что не просто так Магнолия подошла ко мне перед входом в общежитие. Я ведь видела ее страх. Но было что-то еще. И лишь теперь, без налета собственных чувств, осознала, что именно. Я не единственная ведьма в Академии. И кто-то помог Магнолии. Наверняка пообещал, что она справится со мной. Раздавит меня, как мошку. Вскакиваю с постели так резко, что сила разлетелась от меня в стороны. Но тут же вернулась, чтобы указать на то, что я упустила. Всего лишь прилипшая к юбке веточка. Сухой клочок умершего дерева, под завязку наполненный скрытой силой. Небольшое проклятие. Для него даже не нужно напрягаться. Оно не сколыхнет магический фон. Не привлечет к себе внимания. И если не знаешь, что искать, то никогда не найдешь. Просто не заметишь. А оно, выполнив предназначение, просто развеется. И ни один маг не учует. Да что там маг? Ни одна ведьма не поймет. Кто-то хотел ослабить меня. И сегодняшние слезы – первая ступень. Я сжала веточку в руках, позволяя силе читать проклятие, и горько вздохнула, когда поняла, слишком слаба я ведьма. Не смогу определить, кто создатель. Все, что подвластно, срок действия и пик, его должен был прийтись на праздник, которого с нетерпением ждали все кадеты. Может, это дело рук леди Теприла? Но зачем ей ослаблять меня? Это не имеет смысла. Я все меньше понимаю. И единственный, кто может дать мне хоть какие-то ответы, вряд ли захочет помочь. Но я постараюсь его разговорить. Переоделась в простые штаны и рубашку, которые мне на днях принесла леди Марьет. Она сказала, что это для физических занятий, которые я, увы, за все это время посетила лишь раз. Но ничего страшного, еще нагоню. А пока заплела волосы в косу и легла в кровать. Тщательно укрылась одеялом, подоткнула его так, чтобы Ринель не заметила, что на мне не ночная рубашка. Удивительно, но я на самом деле задремала. Проснулась от тихих шагов. Едва сдержалась, не вздрогнула. Прислушалась и поняла, что ходит Рина. Она вздыхала, бормотала что-то под нос. Но расслышать слово было невозможно. Потом скрипнула кровать, погас светляк. Комната погрузилась во мрак. Я лежала, не двигаясь. Почему-то казалось, что все пройдет как надо. Я не боялась. Но вот сейчас неожиданно подумала. А что будет, если меня застукают? Это станет вторым нарушением? Вылетать из академии мне не хотелось, но свербящее в груди чувство подталкивало к безумствам. Мне было жаль девушку, которую леди Теприя лишила магии. И я ведь даже не знала, сколько их было, этих несчастных. И уверена, что промышляла отъемом силы она не только на территории академии. Сильная ведьма, очень сильная. Зачем ей столько сил? Откинула одеяло и спустила ноги на пол. Рина от моего движения не пошевелилась, и я облегченно выдохнула. Осторожно поднялась, схватила ботинки и на цыпочках дошла до двери. Обуваться решила в коридоре, хотя там меня тоже могли заметить. Но так, по крайней мере, я точно не разбужу своей вознёй Рину. Тускло горели магические светильники. Из некоторых комнат доносились голоса неспящих кадетов. Отбой уже был, но я верила, что удача сегодня будет со мной, поэтому спустилась на первый этаж, но подходить к двери не стала, свернула в неприметный коридорчик. Я видела, что днем здесь прятались парочки и, о ужас, кажется, обнимались. Но вечером тут было тихо, даже леди Марьет не заглядывала. Зато я заглянула и увидела то, что меня вдохновило. Окно. Простое окно на задвижке. Конечно, на нем стояла защита от проникновения, но я-то собиралась выйти и оставить его приоткрытым, так, чтобы потом легко забраться обратно. Ну а если не получится вернуться, то так уж и быть, попробую нарушить еще какое-нибудь правило. Но мне нужно доискаться до правды, Не знаю еще зачем, но сердцем чувствую. Это важно, очень. Выбралась наружу легко, вставила в створку небольшой камешек и огляделась. Никого не увидела, но на всякий случай юркнула в тень кустов. Меня могли заметить из окон, поэтому старалась не выходить на открытое пространство, двигаясь медленнее, чем мне бы того хотелось. Время неумолимо утекало, но я надеялась на то, что тень старой казармы не нуждается во сне и согласится со мной поговорить. Глупо? Наверное. Но это единственное создание, которое знает больше, чем все остальные. Но поделится ли оно своими знаниями со мной? Старая каменная кладка возникла прямо перед носом, едва успела остановиться, иначе бродить бы мне завтра с огромным синяком. Магия незаметности, наложенная ректором, снова действовала, став сильнее. Иначе как объяснить, что я не заметила целое здание? Встала, приложив ладонь к стене, и только теперь задумалась о самом важном. Как мне вызвать духа?